«Вот», — сказал слоненок. Он положил перед удавом, мартышкой и попугаем целую гроздь желтых, длинных и очень вкусных бананов. Это были самые лучшие бананы во всей Африке. Слоненок ходил за ними далеко-далеко и принес эти лучшие бананы своим лучшим друзьям. «Ой, спасибо!» — обрадовалась мартышка. «Это ж мои любимые бананы!» «И мои!» — сказал удав. Попугай ничего не сказал. Он был слишком взволнован. Попугай тоже больше всего любил именно такие бананы и всегда волновался, когда видел их так близко. «Не волнуйся!» — сказала мартышка. «Все будет хорошо. Сейчас мы их разделим и съедим». «Разделим?» — не отрывая глаз от бананов, пробормотал взволнованный попугай. «Думаешь, это просто? А ты знакома с математикой?» «Нет», — сказала мартышка, — «не знакома. И слоненок с ней тоже не знаком. Так что бананов она не получит. Эти бананы нам». «Математика не ест бананов!» — крикнул попугай. «Она наука! Ее надо знать, чтобы совершать научные действия. Ну, например, делить бананы». Глядя на попугая, удав тоже заволновался. Конечно, удав любил бананы, но еще сильнее он любил совершать научные действия. «Разве делить бананы – это научное действие?» – спросил удав. «Очень научное. Делить бананы, не зная математики, все равно, что есть их с кожурой. Невкусно и неприлично». «Кажется, – припомнил слоненок, – я про эту математику слышал. Это когда отнимают и складывают, да?» «Отнимают и складывают?» Мартышка обеими руками показала сама себе, как сначала что-то у кого-то отнимают, а потом это что-то куда-то складывают. «Отнимают и складывают. И все?» «Кажется», — вспомнил слоненок. «Еще надо умножать и делить». «Здорово!» — обрадовалась мартышка. «Я всегда говорила, надо умножать. Глупо жать, глупо». «Жать?» — попугай так удивился, что перестал смотреть на бананы. «Кого жать?» «Всех», — сказала мартышка. «Кого захотим? Будем их ловить, легонечко так умножать, жать. Все у них отнимать, отнимать и складывать в кучу, а потом делить. И будет математика». «Это не математика!» — закричал попугай. «Это грабеж!» «Грабеж!» — задумчиво сказал удав. «Ненаучное действие!» «Нет, ненаучное. Это не математики совершают, а разбойники. А они гораздо опаснее». «Ну почему же?» — сказал слоненок. «Я знал одну учительницу математики. Она такие действия совершала, такие действия! Просто жуть! Многие разбойники боялись ее, как огня!» «Учительницы не считаются!» — закричал попугай. «Это совсем другое дело. Учительницы для того и нужны, чтобы математику объяснять». «Жаль!» — вздохнула мартышка, — «что у нас тут нет никакой учительницы. Сильно умножать хочется. Может, какую-нибудь позовем?» «Ты что?» — испугался слоненок. «Не надо!» «Я, — сказал попугай, — сам буду ваша учительница. Сейчас я вам эту математику объясню». Попугай убежал в кусты и вышел из них совершенно другим шагом. «Садитесь!» — строго сказал попугай. Слоненок сел на траву. Мартышка тут же забралась ему на макушку и села там между ушей. «Сейчас будет урок математики», — очень строго сказал попугай мартышке. «На математике так не сидят, слезай оттуда». «Попугай», — мартышка поудобнее устроилась между ушами, — «ты все перепутал. Я же не на математике, а на слоненке сижу». «Все равно слезай», — потребовал попугай, — «или я тебя сразу исключу из школы». Испуганная мартышка быстренько скатилась на траву. «А можно я?» – начал удав. «Хочешь спросить?» – перебил попугай. «Подними руку». Удав поднял хвост. «Лежать на математике можно?» «На математике?» Возмутился попугай. «Ни в коем случае нельзя!» Но тут попугай вспомнил, что удав не умеет сидеть, потому что ему не на чем. «Ладно», — разрешил он, — «лежи, для тебя сделаем исключение». «Из школы!» — ахнул слоненок. «Да нет, из правила!» Попугай хлопнул крылышками. «Все, прекратили разговоры. Начинаю урок». Мартышка и удав глядели на попугая во все глаза. Слоненок тоже глядел. Попугай уже открыл клюв, чтобы начать объяснение, и закрыл его обратно. «Нет», — сказал попугай, — «так ничего не выйдет. Нужно наглядное пособие». «Какое?» — удивился удав. «Наглядное. Вот на него поглядите, и все станет сразу ясно». «Что бы вам такое показать?» «Меня!» — подпрыгнула мартышка. «Меня показать надо! Я буду ваша!» Тут мартышка опустила глаза, немножко постеснялась. «Ненаглядное пособие!» «Наглядное!» — поправил попугай. «Нет, ненаглядное! Чтоб глядели, глядеться! Глядели и наглядеться не могли!» Попугай не успел ничего возразить. Мартышка закружилась и станцевала такой удивительный танец, какого ни удав, ни слоненок, ни даже попугай никогда в жизни не видели. Она дрыгала ногами, размахивала руками, вертела головой и столько раз перекувырнулась, что друзья совсем сбились со счета. «Очень красиво!» — захлопал ушами слоненок, когда мартышка, наконец, устала и упала на траву. «Красиво», — согласился удав, — «но непонятно, при чем тут математика?» «Ни при чем», — сказал попугай, — «не хватает бананов». Совершенно обессилевшая мартышка вспомнила про бананы и сразу почувствовала прилив свежих сил. «Еще как не хватает», — закричала она, вскакивая, — «а что, уже можно хватать?» «Нельзя». Попугай на всякий случай взлетел на грудь с бананом. «С этими бананами мы будем сейчас совершать научные действия». Удав затаил дыхание. «Математика, наука в четырех действиях», — сказал попугай. «Вычитание, умножение, деление и сложение. С чего начнем?» «С самого интересного», — попросил удав. «Сложение», — объявил попугай. «Это такое научное действие, когда к чему-нибудь что-нибудь прибавляют, например, бананы. Дайте мартышке два банана». Слоненок оторвал от грозди два банана, а удав передал им их мартышке. «Спасибо!» — кивнула благодарная мартышка. «Спасибо!» «Теперь, — сказал попугай, — прибавим ей еще два, а я отвернусь и скажу, сколько у нее бананов стало». «Как же ты узнаешь, если отвернешься?» — удивил слоненок. «Сложу бананы в уме». Удав передал мартышке еще два банана. «У мартышки стало 4 банана», — гордо сказал попугай. Все помолчали. В тишине было слышно только какое-то плямканье. «Попугай, — сказал слоненок, — наверное, ты в своем уме немножко ошибся». «Да, — подтвердил удав, — у тебя в уме 4 банана, а у мартышки ни одного нет». «Сейчас проверю». Попугай еще крепче зажмурился и снова стал складывать в уме. 2 и еще 2 будет, получается, 4. Должно быть 4. «А нету!» — искренне удивилась мартышка, разглядывая свои пустые ладошки. «Давайте сначала», — потребовал попугай. «Начали. Дайте мартышке 3 банана. Дали?» «Дали», — откликнулся слоненок, с грустью глядя на сильно похудевшую гроздь. «Теперь еще 3. Мартышка, дали тебе еще 3 банана?» Мартышка ничего не ответила. «Эй, где вы все?» — покрутил головой зажмурившийся попугай. «Мы тут», — сказали удав и слоненок. «А мартышка почему молчит?» «Говорить не может», — сказал удав, — «рот занят». «Чем?» — удивился попугай. «Чем?» — вздохнул слоненок. «Ясное дело, чем? Бананами, вот чем». «Что?» Попугай обернулся и уставился на быстро жующую мартышку. «Ты их ешь? Кто так делает?» «Все», — проживав убежденно, сказала мартышка. когда бананы дают. Нет, обиделся попугай, в такой обстановке я сложение объяснять не могу. Сколько у нее бананов осталось? Раз, два, три, сосчитал слоненок бананы, которые мартышка ласково, но крепко прижимала к груди. Три. Отнимите у нее два банана, велел попугай, а я пока сосчитаю в уме, что получится. Слоненок пошел отнимать бананы. Удав с интересом наблюдал за этим научным действием. А попугай снова отвернулся и зашмурился. Три. Отнять два. Это будет. Это получается. Три отнять два. Получается один. Отняли? Спросил попугай, не открывая глаз. Нет еще, пыхтя, откликнул слоненок. Отнимайте, отнимайте. Что получается? По-моему, драка, сказал удав, глядя, как мартышка пальмовой веткой отбивается от слоненка. Мартышка вместе с бананами спасалась от слоненка на пальму и там их доедала. Так у нас никакого вычитания не будет, огорченно сказал попугай. Какое может быть вычитание, когда бананы не отдают? И не отдам, крикнула мартышка. Мне такое действие вообще не нравится. Ладно, махнул крылышком попугай, слезай. Буду объяснять умножение. «Когда много, это я люблю», — сказала мартышка, спускаясь по стволу. Она подошла к одинокому, оставшемуся от большой грозди банану, и приготовилась смотреть, как он будет умножаться. «Умножить», — сказал попугай, — «это значит взять что-нибудь сколько-нибудь раз. Вот один банан». «Последний», — вздохнул слоненок. «Сначала умножим его на один. Мартышка, возьми этот банан один раз». Мартышка взяла последний банан, внимательно осмотрела его, очистила от кожуры и отправила в рот. «Умножился?» — поинтересовал удав. «Сейчас», — мартышка жевала. «Нет», — сказала она, — «как был один, так и остался». «Правильно», — подтвердил попугай, — «если один раз взять один банан, получится один банан. А вот если два раза взять по два...» «Где же взять?» — удивилась мартышка. «Они кончились». «Неужели?» — удивился попугай. «А как же деление?» — спросил огорченный удав. «Этим действием, что попугай, займемся в следующий раз». «В следующий раз», — вздохнул слоненок, — «когда займемся математикой, давайте сначала делить, а потом уж все остальное».